Глава седьмая. Новые союзники. Окруженный стражниками, отправился я вдоль коридоров дворца Кулан-Тита Джедда Какаола к большому залу аудиенций, находившемуся в центре огромного здания. Все глаза обратились на меня, когда я вошел в блестящее освещенное помещение, переполненное знатью Каола и свитой иностранного Джеддака. В дальнем конце на большом возвышении стояли три трона, на которых сидели Кулан-Тит и его два гостя, Маат и Шанг, и чужеземный Джеддак. В гробовом молчании прошли мы по центральному проходу и остановились у подножия трона. «Выступи со своими обвинениями!» — промолвил Кулан-Тит, обернувшись к кому-то стоящему среди его свиты. Вышел Турит, черный датор перворожденных, и очутился лицом к лицу со мной. «Благородный Джеддак», — начал он, обращаясь к Кулан-Титу, — «у меня сразу возникли подозрения насчет этого иноплеменника. Твое описание его дьявольской ловкости очень напоминало ловкость злейшего врага истины на Барсуме. Но чтобы не произошло ошибки, я послал к нему священнослужителя твоей религии. Смотри на результат!» И Турит указал пальцем на мой лоб. Все глаза последовали в сторону его обвиняющего жеста. Казалось, я один не понимал, какой роковой знак запечатлен на нем. Начальник, стоящий рядом со мной, догадался о моем недоумении. Он вынул из своей сумки небольшое зеркальце и подержал его перед моим лицом. Я взглянул, и мне сразу все стало понятно. На моем лбу красовалось белое пятно. Красная краска была стерта. Это было делом коварного жреца, пробравшегося ко мне ночью. Брови Кулан-Тита сдвинулись, и глаза засветились угрозой, когда он взглянул на меня. Турит на минуту замолк, желая усилить драматический эффект своего разоблачения. Затем он продолжал. «Перед троном твоим, о, Кулан-Тит!» — воскликнул он. «Стоит тот, кто осквернил храмы богов Марса, тот, кто совершил насилие над святыми жрецами, тот, кто поднял целый мир против древней религии. Перед тобой, благоверный Джедда Каола, находится сам Джон Картер». Кулан-Тит посмотрел на Маата и Шанга, как бы ища подтверждение этих обвинений. Святой жрец кивнул головой. «Это действительно тот самый святотатец», — сказал он. «Он последовал за мной в твой дворец, Кулан-Тит, с единственной целью — убить меня. Он лжет!» — перебил я его. «Кулан-Тит, выслушай меня, если хочешь знать правду. Я скажу тебе, зачем Джон Картер последовал за Маатой и Шангом в твой дворец. Выслушай меня, как ты выслушал их. А затем ты сможешь судить, насколько мои поступки более соответствуют барсумской чести, чем поступки этих злобных ханжей, приверженцев религии, полной лжи и обмана от сетей, которые я освободил вашу планету». «Молчать!» — заревел Джеддак, вскочив с трона и схватившись за рукоятку меча. «Молчать, богохульник! Кулан-Тит не позволит осквернить воздух своего дворца кощунственной ересью, которую изрыгает твоя нечестивая глотка. Мне нечего судить тебя, ты уже сам себя осудил. Остается только определить род твоей смерти. Даже услуги, которые ты оказал войску Каола, не помогут тебе. Они были низкой хитростью, чтобы вкрасться в мое доверие и добраться до святого человека, на жизнь которого ты посягаешь, в пещеру его», — заключил он, обращаясь к начальнику стражи. «Хорошенькое положение, нечего сказать. Что мог я поделать против целого народа? Как я мог надеяться на милость со стороны фанатика Кулан-Тита, имевшего таких советников, как Маат и Шанг? и Турит. Чернокожий злорадно расхохотался мне прямо в лицо. «На этот раз тебе уже не выскочить, человек земли!» — насмехался он. Стражники подступали ко мне. Красный туман застлал мне глаза. Пылкая кровь моих виргинских предков закипела в моих жилах. Мною овладела безумная жажда борьбы. Одним прыжком очутился я возле Турида. Дьявольская усмешка еще не успела замереть на его лице, как я размахнулся и ударил его кулаком по зубам. Добрый американский кулак сделал свое. Черный датор отлетел на 10 футов и упал у подножия трона, захлебываясь в крови, которая так и хлестала у него изо рта. Затем я обнажил меч и встал, готовый сразиться с целым народом. Стражники налетели на меня со всех сторон, но раньше, чем произошло столкновение, громовой голос покрыл собой крики воинов, и гигантская фигура, спрыгнув с возвышения, бросилась между мной и моими противниками. Это был чужеземный Джеддак. «Стой!» — закричал он. «Если ты дорожишь моей дружбой, Кулантит, дорожишь вековым союзом, который связывал наши народы, отзови своих меченосцев. Знайте, что где бы ни нападали на Джона Картера, и кто бы ни нападал на него, рядом с ним до самой смерти будет биться Тувандит Джеддак Птарса». Крики смолкли, угрожающие мечи опустились, и тысячи изумленных глаз устремились сперва на Тувандида, а затем на Кулантита. Джеддак Каола побледнел от ярости, но овладел собой и обратился к Тувандиду спокойным тоном, как подобает в разговоре между двумя дружественными джеддаками. Он медленно и обдуманно начал. «Тувандид должен иметь необычайно важные мотивы, чтобы так попрать ногами древние обычаи Барсума. Он забыл, что он гость и что я его хозяин. Чтобы мне не забыться, так как это случилось с моим великим другом, я предпочитаю молчать, пока Джеддак Птарса не разъяснит нам причин, вызвавших его неслыханный поступок, и не убедит меня в своей правоте». Я видел, что Джеддак Птарса готов был швырнуть свой меч в лицо Кулантита, но он тоже пересилил себя. «Нет никого, кто бы лучше Тувандида, — сказал он, — знал законы, управляющие поступками людей во владениях друга. Но Тувандид знает также и высший закон, закон благодарности. Ни перед одним человеком на Барсуме не находится он в таком долгу, как перед Джоном Картером. Много лет тому назад, Кулантит, — продолжал он, — во время твоего последнего посещения ты был очарован красотой моей единственной дочери Тувии. Ты видел, что я обожал ее, а впоследствии ты узнал, что по какому-то непонятному капризу она предприняла последнее добровольное паломничество к берегам таинственной реки Ис. Ты знал, в каком я был горе. Несколько месяцев тому назад я впервые услышал о походе, который Джон Картер повел против Иссы и святых жрецов. До меня дошли неясные слухи о жестокостях и надругательствах, которые совершались в течение бесчисленных веков над несчастными, приплывавшими в долину Дор. Я узнал, что тысячи пленников были освобождены там, но что немногие из них решились прийти обратно в свои города из страха жестокой смерти, которая ждала вернувшихся из долины Дор. Первое время я не особенно верил всем этим слухам об обмане жрецов и молился, чтобы дочь моя Тувия умерла, прежде чем совершила кощунство, вернувшись во внешний мир. Но затем любовь отца пересилила благочестие, и я поклялся скорее заслужить вечное осуждение, чем оттолкнуть мою дочь, когда она вернется ко мне. Я послал многих гонцов в Гелиум и на юг ко двору Ксодара, Джеддака Перворожденных, и от всех я слышал одну и ту же историю о бесчеловечных зверствах, чинимых святыми жрецами над беззащитными жертвами их религии. Многие бывшие пленные видели и знали мою дочь. От жрецов, отказавшихся от старой религии, которые когда-то близко стояли к Маата и Шангу, я узнал о тех оскорблениях, которыми он лично подвергал ее. Как я обрадовался, узнав, что Маата и Шанг у тебя в гостях. Я все равно отыскал бы его, хотя бы на это потребовалась часть моей жизни. Многое другое узнал я еще от гонцов. Я услышал о рыцарском отношении Джона Картера к моей дочери, как он за нее сражался, как он освободил ее и как спас от диких южных вархунов. Можешь ли ты удивляться после этого, Кулан-Тит, что я готов рисковать своей жизнью, миром своего народа, даже твоей дружбой, которую я ставлю выше всего, за Джона Картера? Кулан-Тит молчал. По выражению его лица было видно, что он смущен, затем он заговорил. «Тулан-Дит!» — молвил он, и голос его звучал дружески, но печально. «Могу ли я судить своего ближнего? В моих глазах отец жрецов святой, и религия, которую он исповедует, — единственная истинная религия. Но если бы передо мною стояла такая же задача, как перед тобой, я не сомневаюсь, что чувствовал и поступал бы совершенно так же, как ты. Что касается Джона Картера, то его в сохранности доставят к границе моих владений. Он будет освобожден и сможет идти, куда ему будет угодно. Но под страхом смерти ему навсегда будет возбранено вступать в пределы моей страны. Между тобой и Матой и Шангом я могу выступить только в качестве примирителя. Но если у вас дойдет до ссоры, то вы и без моей просьбы поймете, что она может быть решена только после того, как вы оба перейдете границы Каола. Удовлетворен ли ты, Тувандин? Джеддак Птарса кивнул головой, но злобный взгляд, который он бросил при этом на отца жрецов, не предвещал ничего доброго для этого сверженного кумира. «Но совсем не удовлетворен Джон Картер!» — воскликнул я, грубо разрывая с трудом налаженный мир. «Пока я преследовал Мата и Шанга, смерть десятки раз подстерегала меня». А теперь, когда я достиг цели, ценой бесконечных усилий и нечеловеческой борьбы, меня хотят увести от него. И думают, что я покорно пойду, как одряхлевший тот, на бойню. Тувандин, Джеддак Птарса тоже не будет удовлетворен, если он выслушает меня до конца. Знаете ли вы, зачем я преследовал Мата и Шанга и черного датора Турида от лесов долины Дор? Зачем я прошел полсвета? Думаете ли вы, что Джон Картер унизится до убийства? Неужели Кулан-Тит настолько глуп, что может поверить низкой лжи, которую ему нашептали святой жрец или Турид? Я преследую Мата и Шанга не для того, чтобы убить его. Хотя видит Бог моей планеты, у меня сейчас чешутся руки вцепиться в его поганое горло. Я преследую его, Тувандин, потому что с ним вместе две пленницы. Моя жена Дея Торис и твоя дочь Тувия из Птарса. Думаешь ли ты теперь, что я позволю увести себя за стены Каола, прежде чем мать моего сына не будет сопровождать меня, и твоя дочь не будет возвращена тебе? Тувандин обернулся к Кулан-Титу. В глазах его сверкала ярость, но он опять огромным усилием воли овладел собой и заговорил ровным голосом. «Знал ли ты это, друг мой, Кулан-Тит? Знаешь ли ты, что моя дочь содержится пленницей в твоем дворце?» «Он не мог этого знать», — прервал Мата Ишанг, побледнев от страха. «Он не мог этого знать, потому что это ложь. Я хотел убить его на месте. Но тяжелая рука Тувандина опустилась на мое плечо и остановила меня. Это не ложь. Джон Картер никогда не лжет. Ответь мне, Кулан-Тит. Три женщины прибыли с отцом жрецов, — ответил Джедда Каола. Файдора, его дочь, и еще две, которые, по слухам, были ее рабынями. Но если это правда, если эти женщины Дея Торис и Тувия, то они завтра же будут возвращены вам. При этих словах он прямо взглянул на Мата Ишанга, не так, как верующий на первосвященника, но как правитель смотрит на человека, которому он дает приказание. Отцу жрецов, должно быть, стало ясно, как оно стало ясно и мне, что наши разоблачения очень ослабили силу веры Кулан-Тита. Малейшего повода могло быть достаточно, чтобы обратить могучего Джеддака в открытого врага жрецов, но так сильны в людях предрассудки и суеверия, что даже великий Кулан-Тит не решался сразу решительно порвать со своей древней религией. У Маты Ишанга хватило ума сделать вид, что он охотно подчиняется приказанию своего духовного сына. Он обещал на завтра привести обеих пленниц в зал аудиенций. «Теперь уже почти утро», — сказал он, — «и мне не хотелось бы прерывать сна моей дочери. Иначе я сразу представил бы их, чтобы вы могли убедиться, что Джон Картер ошибается». Последние слова он подчеркнул, желая оскорбить меня, но так тонко, что я не мог ни к чему придраться. Я собирался протестовать против отсрочки и требовать, чтобы Дея Торис была приведена ко мне немедленно, но Тувандин считал такую поспешность излишней. «Мне страстно хотелось бы видеть мою дочь сейчас же», — сказал он. «Но я не буду на этом настаивать, если Кулан-Тит даст мне гарантию в том, что никто за ночь не покинет дворца». И что ни Деи Торис, ни Туи из Птарца не будет причинено никакого вреда, начиная с этой минуты. «Никто не покинет за ночь дворца», — ответил Джедда Каола. «Аматы и Шанг даст нам слово, что обе женщины будут доставлены в этот зал в безопасности». Жрец в знак согласия кивнул головой, Кулан-Тит объявил аудиенцию законченной, и Тувандин пригласил меня в свои апартаменты. Мы просидели с ним до рассвета, и я должен был рассказывать ему свои похождения на Барсуме и все, что случилось с его дочерью в тот промежуток времени, который мы провели вместе. Отец Туви пришелся мне очень по сердцу, и наша беседа положила начало дружбе, которая с течением времени все укреплялась. Но все же моим лучшим другом продолжает оставаться мой первый друг на Барсуме Тарс Таркас, зеленый Джеддак Тарков. С первыми лучами дневного света пришли гонцы от Кулан-Тита с приглашением явиться в зал аудиенции. Здесь Тувандин после долгих лет должен был встретить свою дочь, а я должен был вновь увидеть мою любимую Дею Торис, после 12-летней почти беспрерывной разлуки. Сердце мое так сильно билось, что я в смущении оглядывался кругом, предполагая, что все окружающие должны были слышать этот стук. Все мое существо рвалось к Деи Торис. Вечная молодость и красота, которые были только внешними проявлениями ее дивной души. Наконец вернулся гонец, посланный за Матой и Шангом. Я вытягивал шею, чтобы скорее увидеть, кто за ним следует, но гонец возвратился один. Остановившись перед троном, он обратился к Джеддуку громким голосом, который раздался во всех концах зала. «О, Кулан-Тит! Могущественнейший из джеддоков!» — произнес он. «Твой гонец возвращается один. Когда он пришел в апартаменты отца жрецов, то он нашел их пустыми, и пустыми были также комнаты его свиты». Кулан-Тит побледнел. Глухое рычание сорвалось с уст Туван-Дина, который не взошел на трон, а стоял рядом со мной. Гробовая тишина воцарилась в огромном зале. Кулан-Тит Джеддак Каола первый прервал его. Он спустился с возвышения и порывисто подошел к Туван-Дину. Слезы блистали в его глазах, когда он положил обе руки на плечи своего старого друга. «О, Туван-Дин!» — воскликнул он. «И это несчастье должно было случиться с тобой здесь, во дворце твоего лучшего друга. Собственными руками задушил бы я Мата и Шанга, если б догадался, что таилось в его низкой душе. В прошлую ночь моя вера была поколеблена, она разбилась теперь вдребезги. Но, увы, слишком поздно, слишком поздно. Тебе стоит только приказать, весь Каол, все силы моего могущественного народа в твоем распоряжении. Мы сделаем все, чтобы вырвать твою дочь и жену этого доблестного воина из лап хищников. Что нужно сделать, скажите?» Я выступил вперед и обратился к нему. «Во-первых, нужно уличить тех из твоих подданных, кто помогал бегству Мата и Шанга и его свиты. Без помощи со стороны дворцовой стражи он не мог бы уйти. Ищи виновных и узнай от них, каким образом бежали жрецы и в каком направлении». Прежде чем Кулан-Тит дал приказ о расследовании, из толпы вышел молодой офицер с красивым открытым лицом и обратился к Джеддаку. «О, Кулан-Тит, могущественнейший из джеддаков, я один несу ответственность за это печальное происшествие. В последнюю ночь командовал стражей я. Во время ночной аудиенции я дежурил в другой части дворца и ничего не знал о том, что здесь произошло. Поэтому, когда отец жрецов вызвал меня и сказал, что ты хочешь, чтобы он скорее покинул город из-за присутствия смертельного врага, который покушается на его жизнь, я беспрекословно повиновался. Ведь отец жрецов повелевал над всеми нами. Власть его была даже выше твоей власти, могущественнейший из джеддаков. Пусть же последствия падут на меня одного, потому что я один виновен. Другие стражники, которые способствовали бегству, только исполняли мои приказания». Кулан-Тит взглянул сперва на меня, а затем на Туван-Дина, как бы спрашивая нашего мнения об этом человеке. Неумышленная ошибка молодого командира была так очевидна, что никто из нас не подумал требовать его наказания. «Как бежали они?» — спросил Туван-Дин. «И в каком направлении?» «Они покинули Каол тем же путем, каким прибыли в него», — ответил командир, — «на собственном аэроплане. Я следил за огнями корабля после того, как они улетели, и видел, что они направились на север». «Где на севере может Мата и Шанг рассчитывать на убежище?» — спросил Туван-Дин Кулан-Тита. Тот опустил голову и несколько мгновений казался погруженным в глубокое раздумье. Затем лицо его внезапно просветлело. «Знаю!» — воскликнул он. «Вчера еще Мата и Шанг рассказывал мне о народе, совершенно не похожем на нас и живущем далеко к северу. Он говорил, что святые жрецы давно знают этот народ и что это верные и набожные последователи древней религии. Он говорил, что среди них он найдет постоянное убежище, где никакие еретики его не найдут. Я уверен, что он направился туда. И во всем Каоле не найдется ни одного аэроплана, на котором можно было бы за ним последовать, — воскликнул я с отчаянием. — Аэроплан ты найдешь не ближе, чем в Птарсе, — ответил Туван-Дин. — Постойте, — воскликнул я, — там, на южной границе этого большого леса, лежит поврежденный аэроплан, на котором я сюда прилетел. Если вы мне дадите людей, я его починю в 2 дня. Я сперва не особенно доверял искренности внезапного вероотступничества Джедда Какаола, но он с такой готовностью шел навстречу всем моим требованиям и предоставил в мое распоряжение столько людей, что все мои сомнения поневоле рассеялись. 2 дня спустя аэроплан, готовый к отлету, стоял на крыше сторожевой башни. Оба Джеддака предлагали мне силы своих народов. Миллионы бойцов были в моем распоряжении, но на моем аэроплане, кроме Вула и меня, было место только для 1 человека. Когда я вступил на судно, Туван-Дин занял место рядом со мной. Я с изумлением взглянул на него. Он повернулся к начальнику своего войска, который сопровождал его в Каол, и сказал ему: «Я доверяю тебе отвезти мою свиту обратно в Птарс. Пусть мой сын правит за меня в мое отсутствие. Джон Картер не поедет один в страну врагов. Я сказал: прощайте».